Глава вторая. В аэропорту мы с Ласом разделились. Он отправился общаться с людьми. Его способностей вполне хватало, чтобы ему выкладывали все на чистоту. В первую очередь Ласу предстояло пообщаться с техниками, готовящими злополучный, или правильнее будет сказать счастливый, Боинг к полету. Потом с диспетчерами и, если получится, с экипажем. А я отправился к дежурившим в аэропорту иным. Как и положено, двое их было — темный и светлый. Нашего я, конечно, знал, Андрей. Молодой парень, пятый уровень, в офисе появлялся редко, постоянно работал в аэропорту. Темного видел несколько раз, когда самому приходилось куда-то улетать или возвращаться. Конечно, они уже были в курсе случившегося. И Андрей, и пожилой темный по имени Аркадий с удовольствием обсудили со мной историю с самолетом. Вот только ничего полезного они не знали и сказать не могли. У темных мальчик уже получил ироническое прозвище «Мальчик, который не полетел». Вот, пожалуй, все ценное, что я узнал. А еще заметил, что отношения Андрея и Аркадия вполне дружеские, и мысленно отметил рекомендовать более частую смену дежурных. В принципе, ничего запрещенного в дружеских отношениях между иными нет. Бывают такие случаи. Я сам дружил с семьей вампиров, а в Питере даже есть уникальная семья светлого волшебника и темной прорицательницы, правда, не работающих в питерских дозорах. Но в случае с молодым светлым и опытным темным возникал риск нежелательного влияния. Лучше перестраховаться. С этой мыслью я еще побродил по аэропорту, обнаружил стоящего в очереди на регистрацию вампира, от скуки проверил у него регистрационную печать, все было в порядке. Подмывало снова выпить пиво, но это уже было бы чересчур. С другой стороны, за руль мне сейчас не надо. Я поймал себя на том, что толкусь все ближе и ближе к бару. К счастью, появился Лас, бодрый и веселый. Я облегченно отвернулся от ресторанчика и помахал Ласу рукой. 94%! Радостно сообщил он мне. Я вопросительно приподнял бровь. Ну, во всяком случае, попытался изобразить именно это. Меня давно занимал вопрос, сколько людей ковыряют пальцем в носу, когда уверены, что их никто не видит. Так вот, я опросил ровно 100 человек, из них 94 сознались. На секунду мне показалось, что Лас сошел с ума. «И ты спрашивал людей об этом вместо поиска чего-то странного?» «Почему вместо?» — обиделся Лас. «Вместе? Сам подумай, как минимальным магическим воздействием заставить людей вначале говорить правду, а потом покрепче забыть о расспросах? Я представился социологом, который с разрешения руководства проводит опрос». Спрашивал о всяких наблюдаемых странностях, о том, как они провели сегодняшнее утро. В общем, все, что положено. Все это под действием Платона. А в конце задал вопрос про ковыряние в носу. Сам понимаешь, человек, который сознался, пусть даже в анонимном опросе, что наедине сам с собой выковыривает пальцем козюли из носа, постарается побыстрее забыть всю историю. И для дела полезно. И я получил ответ на вопрос. «Зачем тебе этот ответ?» — спросил я. Люди наедине сами с собой часто совершают, ну, не самые красивые поступки. Поковырять пальцем в носу — мелочь, в общем-то. «Конечно», — согласился Лас. «Так это ведь показательно. Подавляющее большинство людей будет насмерть стоять за такую ерундовую ложь. Отрицать не то, что заглядываются на недозрелых нимфеток, не платят налоги или подсиживают коллег на работе, а банальную, никому вреда не приносящую смешную вещь — ковыряние пальца в носу. Это многое говорит о людях». «В следующий раз спроси про ковыряние пальцем в другом месте», — мрачно ответил я. «Что по делу?» Лас пожал плечами. «Самолет был нормальный. Проверили его как положено, никаких нареканий. Кстати, а ты знал, что самолеты можно выпускать в полет, когда у них часть аппаратуры не работает? Так вот, у этого никаких нареканий не было. И самолет новенький, 3 года назад сделан, не какая-нибудь рухлядь после китайцев». «То есть упасть он не должен был», — уточнил я. «Все в руке Божьей», — пожал плечами Лас и блеснул знанием Библии. «И птица с неба не упадет без воли Господа. Тем более самолет. Ну, он и не упал». «Но ведь мальчик пророчил», — сказал я. «И линии вероятности указывали на неминуемую катастрофу». «Хорошо. Самолет был исправный, экипаж опытный. Хоть какие-то странности были?» «Касательно самолета? Или вообще?» — уточнил Ласс. «Вообще. Ну, один полицай местный поутру обосрался». «Что?» «До туалета не добежал. Наложил в штаны. Ему в дежурке старую форму нашли, он в душе отмылся». «Ласс, да что тебя так тянет на всякую брутальность?» — возмутился я. «Если даже с работником полиции случился приступ дизентерии, это не повод для обсуждения. И уж тем более иронии. Ты ж светлый, светлый иной». «Так я обоим полицаям сочувствую», — небрежно обронил Лас. «У меня что-то ёкнуло в груди. Обоим? Беляши в местном кафе поели?» «Да нет. У второго с пищеварением все в порядке», — успокоил Лас. «Второй с ума сошел?» Я ждал. Было понятно, что Лас ждет уточняющих вопросов и что информацию он излагает дозированно, вполне сознательно, для пущего драматизма. «Тебе не интересно?» — спросил Лас. «Докладывай по форме», — попросил я. Лас вздохнул и почесал затылок. «Да, в общем-то, ничего особенного. Но как-то выбивается из рутины повседневной жизни. Утром, примерно в то время, как ты из аэропорта уехал, случилась неприятность с нарядом патрульно-постовой службы. Один полицай, Дмитрий Пастухов, пошел в сортир, но не добежал. А второй чуть позже зашел в дежурную часть, положил на стол кобуру, документы, рацию, сказал, что утратил интерес к работе в органах охраны порядка и ушел. Начальство пока даже сообщать никуда не стало. Надеется, что одумается и вернется». «Поехали», — сказал я. «К тому первому?» «К тому, что не добежал». «А к нему ехать не надо. Я же говорю, он помылся, переоделся и вернулся на рабочее место». С первого взгляда никак нельзя было понять, что сегодня утром полицейский Дмитрий Пастухов попал в столь деликатную, чего уж греха таить, постыдную ситуацию. Разве что форменные брюки, если повнимательнее присмотреться, были ему чуть великоваты, да и тоном чуть отличались от кителя. Зато выглядел он просто великолепно. Одухотворенно, можно сказать. Как сказочный милиционер, задержавший бандита на месте преступления и получающий из рук генерала наручные часы с гравировкой «За отвагу» при исполнении служебного долга. Как летчик-испытатель, дотянувший таки самолет с отказавшим мотором до аэродрома и ощутивший, как колеса мягко коснулись земли. Как прохожий, что смотрит на рухнувшую за его спиной, там, где он только что прошел гигантскую сосульку, и с нелепой улыбкой достающий из пачки сигарету. Как человек, переживший смертельную опасность, уже осознавший, что остался жив, но еще не до конца понявший, зачем. Дмитрий Пастухов прогуливался перед входом в аэропорт, не по уставному заложив руки за спину и как-то очень добродушно и дружелюбно поглядывая вокруг. Но по мере того, как мы с Ласом подходили к нему, на лице полицейского проступало совсем другое выражение. Как у милиционера, которому улыбающийся генерал говорит: «Молодец, молодец, знал же, наверное, чьего племянника арестовываешь. И не испугался? Герой!» Как у летчика, в чьем самолете, уже катящемся по бетонке, свирепым жадным пламенем вспыхивает топливный бак. Как прохожий, что, разминая сигарету и не отрывая взгляда от расколовшейся сосульки, вдруг слышит над головой: «Берегись!» Он меня боялся. Он знал, кто я такой. Но, может, не точно, Но представляться проверяющим, журналистом или санитарным врачом смысла не имело. Он знал, что я не человек. «Лас, подожди здесь», — попросил я. «Лучше я сам». Пастухов ждал, не пытаясь уйти или сделать вид, что не замечает моего приближения. К оружию, чего я слегка опасался, не хотелось начинать разговор так энергично, он не тянулся. А когда я остановился в двух шагах, глубоко вздохнул, неловко улыбнулся и спросил: «Разрешить закурить?» «Что?» — я растерялся. «Конечно». Пастухов достал сигареты, жадно закурил. Потом сказал: «Большая просьба, не надо больше заставлять напиваться. Меня из органов попрут. У нас сейчас очередная кампания, даже за появление на работе с похмелья выгоняют». Несколько секунд я смотрел на него, а потом что-то сложилось в голове, и я увидел серую московскую зиму, грязный снег на обочине проспекта Мира, бесчисленные ларьки у метро ВДНХ, двух подходящих ко мне милиционеров, один постарше, другой совсем молодой парень. «Извините», — сказал я, — «вам тогда сильно досталось?» Полицейский неопределенно пожал плечами. Потом сказал: «А вы совсем не изменились. 13 лет прошло, а вы даже не постарели». «Мы медленно стареем», — сказал я. «Угу», — кивнул Пастухов и выбросил сигарету. «Я не дурак, я все понимаю. Так что говорите сразу, что вам нужно. Или делайте, что вам нужно». Он меня боялся. «Ну а кто бы не испугался человека, который одним словом может заставить вас делать все, что угодно?» Я опустил глаза, ловя свою тень, шагнул в нее и оказался в сумраке. В этом не было особой нужды, но все-таки из сумрака аура сканируется тщательнее. Полицейский был человеком, ни малейших признаков иного. Человек и не самый плохой. «Расскажите, что произошло сегодня утром?» — спросил я, возвращаясь в обычный мир. Пастухов мигнул, наверное, ощутил дыхание сумрака. Заметить мое исчезновение на такое короткое время он никак не мог. «Мы с Бесатом здесь стояли», — сказал он. «Так, трепались. День сегодня был хороший». По интонации было понятно, что сейчас он уже так не считает. «Тут вы и прошли». «Вы меня узнали, Дмитрий?» — спросил я. Накладывать заклинание правды не было никакого смысла, он говорил честно. «Но вначале просто понял, что вы из этих...» — полицейский неопределенно повел рукой. «А потом узнал, да». «Как поняли?» Пастухов посмотрел на меня с удивлением. «Ну, я таких, как вы, сразу узнаю». «Как?» До полицейского дошло. «А что, это редкость?» — спросил он, явно о чем-то размышляя. — «Не то чтобы редкость», — я решил ничего не скрывать, — «но обычно нас видят такие же иные, как и мы. Узнают по ауре». — «Аура — это вроде свечение такое вокруг головы, да?» — наморщил лоб Пастухов. — «Я думал, его психи всякие видят. И жулики». — «Не только вокруг головы, не только психи и жулики. А что видите вы?» — «Да я по глазам вас узнаю. Вот с тех пор, как с вами встретился первый раз», — резко сказал Пастухов. — «У вас глаза, как у сторожевого пса». Если бы я только что не сканировал его ауру, то уверился бы, что передо мной какой-то странный, слабый иной, который воспринимает чужие ауры очень своеобразно. В конце концов, аура действительно сильнее вокруг головы, а на лице сильнее всего излучают свечение глаза. Может, он так и считывает иных? Но нет же, он не иной, он человек. Любопытно, признался я. Значит, как у пса. Без обид, пожал плечами Пастухов. Он потихоньку приходил в себя. Да уж какие тут обиды. Я собак люблю. А есть еще те, у кого глаза, как у волка, сказал Пастухов. Я кивнул. «Понятно. Значит, так он видит темных. Продолжайте, пожалуйста». «Утром вы прошли мимо», — сказал Пастухов. Ну, я напрягся, конечно. Почему-то думал, дурак, что вы меня тоже запомнили, как и я вас. С чего бы на самом деле-то? Вы, наверное, такие фокусы с людьми каждый день проделываете. Нет, сказал я, нельзя. Тогда ситуация была критическая. Ну и я сам был очень молод и неопытен. Что придумал, то и сделал. Вы продолжайте. Пастухов вытер пот со лба, пожал плечами. Потом волк один прошел. Ну, обычное дело. В аэропорту я каждый день ваших вижу. А потом вышел еще один. Тут меня страх и пробрал. Тоже волк? Уточнил я. Нет. Пастухов замялся, затоптался на месте. Никогда таких не встречал. Я его тигром про себя назвал. У него такой взгляд, будто он кого хочет, того и сожрет прямо на месте. И я почему-то подумал, что он меня вычислит. Поймет, что я его вижу, и убьет тут же. Да что я говорю, я не подумал, я и сейчас так думаю. Он бы меня убил в ту же секунду. Я и решил отойти. Сказал напарнику, что живот схватило, и в туалет. Бесат-то что сделается? Он же ваших не видит. Но когда я отходил, то смотрю, бесат этого тигра останавливает. — Ты можешь его описать, тигра? Пастухов помотал головой. — Я только издалека его видел. Мужчина средних лет, среднего роста, волосы темные. — Очень не люблю людей с такими приметами, — поморщился я. — Как же ты взгляд его разглядел на расстоянии? — А я взгляд на любом расстоянии вижу, — серьезно ответил Пастухов. — Сам не знаю, почему. — Национальность? — Дмитрий задумался. — Обычная, наверное. Уроженец европейской части. — То есть не кавказец, не азиат, не скандинав, даже не негр. — Еще что-нибудь? Пастухов закрыл глаза и нахмурился. Он искренне старался. Багажа у него не было. Когда он стоял рядом с бесатом, я заметил, у него руки пустые. Вряд ли прилетел так, правда? — Спасибо. Это интересно, — сказал я. Конечно, на самом деле багаж мог быть и невидим. Я как-то сам протащил в самолет невидимый чемодан, чтобы не платить за перегрузку. Полицейский вздохнул и сказал, — Наверное, надо было вернуться. Только у меня и впрямь живот свело так, что боялся до туалета не добежать. Он осекся, потом продолжил. Я и не добежал. Да вы уже знаете, наверное. Знаю, кивнул я. Навалил в штаны, обреченно сказал Пастухов. Нет, если бы расстройство какое, дизентерия, так с кем не бывает. А тут, на ровном месте. Пока почистился как смог, пока в дежурку зашел... Взял там со старой формы на подмену штаны. Дежурный ржет, понятно, к вечеру все знать будут. Вернулся на пост. И? Это интересовало меня куда больше, чем проблемы со здоровьем и реноме Пастухова. Да вроде ничего. Бесат стоит, улыбается. Я его спросил, как было с тем, кого он остановил. Бесат рукой махнул, говорит, все в порядке. Никакого смысла не было его задерживать. Ну, думаю, пронесло. А тут бесат вдруг снимает китель, погоны так аккуратненько с него сдирает, бляху сдирает, документы достает, пистолет, рацию, спецсредства, и все вручает мне. Я спрашиваю, что с ним? А он отвечает, это все смысла не имеет, нет никакой надобности в моей работе. И к электричке. Я ему кричу вслед, он рукой машет и вперед. Сейчас, наверное, уже дома. «Я слышал, что он сам зашел в дежурную часть», — заметил я. «Роман, небось, сказал», — уточнил Пастухов. «Это я его так попросил, когда вещи отнес. Все-таки одно дело, когда человек прямо на улице все бросил, другое, когда в дежурку сдал. Может, одумается, вернется. Ему и так неприятности светит по полной. Хотя, наверное, через дурку пропустит и уволят по состоянию здоровья». «Ты сам-то веришь, что он вернется?» — спросил я. Пастухов замотал головой. — Нет, не верю. Это тигр. Это он что-то такое с ним сделал. Может, велел так. Ну, как вы мне напиться тогда приказали. А может, что-то другое. Не вернется он. «Спасибо», — сказал я искренне. «Ты хороший человек, мне кажется. Извини, что тогда так вышло». Пастухов замялся. Потом все-таки спросил. «И что теперь со мной будет? Велите все забыть?» Я задумчиво смотрел на него. Не хотелось мне применять к Пастухову даже самые простенькие заклинания. Странный он человек, пускай и хороший. «Даешь честное слово никому и ничего не рассказывать про наш разговор?» — спросил я. «И вообще про нас». «Да что, я дурак, что ли?» — возмутился полицейский. «Кто же мне поверит? Никому я не расскажу». «Тогда еще один вопрос напоследок. Когда ты один и вокруг никого нет, ты ковыряешь пальцем в носу?» Пастухов открыл и закрыл рот, неожиданно покраснел, потом сказал: «Ну, если потребность есть, бывает». «Я как-нибудь к тебе загляну, надо будет еще поговорить», — сказал я. «Но ты не беспокойся, только разговор по душам, ничего более». «Ага», — неловко сказал Пастухов. «Спасибо». «Не хочешь задать мне никаких вопросов?» Пастухов медленно покачал головой. «Хочу, но не буду. Меньше знаешь, крепче спишь». Я уже шел к Ласу, когда он меня окликнул. «Вы поможете Бесату?» «А почему ты думаешь, что я стану ему помогать?» — спросил я. «Ну...» — полицейский замялся, а потом вдруг улыбнулся. «Потому что собака — друг человека. Правда?» Я погрозил ему пальцем и подошел к Ласу. «Чего там?» — с любопытством спросил Лас. «Он тоже ковыряет пальцем в носу», — ехидно сказал я. «Данные полицая, который ушел с поста, записал? Звони в информационный, нам срочно нужен его адрес. Хотя нет, ты за руль, я сам позвоню, пока будем выезжать».